попятился, точно загнанный беглец. Лицо его исказилось гримасой угрозы и страха. Обернувшись, Фрэнк понял, что все это было вызвано медленным приближением Говарда Гивингса. «Пап, я же просил не вмешиваться. Просил?» «Я не шучу, пап. Не смей перебивать, когда я говорю!» «Спокойно, сынок, спокойно. Нам пора». «Я серьезно, пап!» Джон спиной уперся в каменный забор. Взгляд его отчаянно рыскал, словно в поиске какого-нибудь оружия. Фрэнк испугался, что сейчас он выломает и швырнет камень, но Говард спокойно подходил к сыну все ближе. Едва он мягко коснулся его локтя, как Джон из маньяка превратился в капризного ребенка, хоть все еще кричал: «Не перебивай меня! Вот и все! Хочешь что-то сказать? Дождись, когда я закончу!» «Хорошо, Джон», — бормотал Говард, уводя его к дальнему краю лужайки. «Хорошо, сынок. О, Господи! Мне ужасно стыдно», — сказала миссис Гивингс. «Понимаете, это все нервы». В мучительной растерянности она смотрела на хозяев, не зная, что делать с недоеденным сэндвичем. «Пожалуйста, извините нас. Не надо было сегодня приезжать». «Господи, какое же у него было детство!» — вздохнула Эйприл, когда после ухода гостей споласкивала стаканы из-под чая. «С такими-то родителями вряд ли, лучезарная». Эйприл промолчала. Лишь потом, закончив с посудой и повесив полотенце, она сказала: по крайней мере, у него были родители, что обеспечивало хоть какую-то душевную стабильность. «Ты это хочешь сказать? Что это? Не заводись, а!» Но Эйприл уже хлопнула сетчатой дверью. Отправившись к Кэмпбеллам за детьми, весь остаток дня она казалась спокойной и отстраненной, быстро справилась с ужином и уложила детей, но Фрэнк старался не попадаться ей на глаза. Вечер обещал стать тихим, как в те времена, когда в разных углах комнаты они читали газеты, точно сдержанные и вежливые незнакомцы в гостиничном холле. Однако часов в 10 Эйприл внезапно нарушила перемирие. «Это вроде как отрицание женского начала». «Ты бы так сказал?» «Что? О чем ты?» На лице Эйприл промелькнула досада, словно ее раздражало, что муж потерял нить их затянувшейся дискуссии. «Ты же понял. Психологическая подоплека абортов. Что скрывается за нежеланием женщины иметь детей? Что она не настоящая женщина? Что не хочет быть женщиной или что?» «Малыш, я не знаю», — мягко ответил Фрэнк, чувствуя, что сердце набухло радостью. «Поверь, в этом я разбираюсь так же, как ты. Хотя в твоих словах есть определенная логика. Помню, я где-то читал у Фрейда или у Крафта Эббинга, то ли еще у кого-то, давно, в университете, о женщине, у которой детская зависть к пенису перешла в ее взрослую жизнь. По-моему, считается, что такие случаи довольно часты. Точно не скажу. Ну вот. Она избавлялась от всех беременностей. И тот малый делает вывод, что, по сути, она хотела, ну, вроде как, вскрыть себя, понимаешь, чтобы пенис вышел наружу и болтался, где ему положено. Не уверен, что я все правильно понял. Читал давно, но это была основная мысль. По правде, Фрэнк не был уверен, что вообще это читал. Ну, иначе откуда бы он это взял? Как и в том, что сейчас разумно об этом говорить. Однако Эйприл восприняла информацию без особого удивления. Уперев локти в колени и ладонями подхватив подбородок, она смотрела перед собой. Вид у нее был растерянный. Но и только. Наверное, не стоит пытаться делать собственные выводы из почерпнутого в книжках. Кто их там разберет? Фрэнк решил на этом остановиться, чтобы заговорила Эйприл, но та молчала, а тишина требовала заполнения. Опираясь на здравый смысл, можно предположить, что даже если у большинства девочек возникает желание быть мальчиками, со временем оно проходит. Девочки видят перед собой материнский пример и с восторгом ему подражают, в смысле, стараются привлечь мужчину, обзавестись семьей, детьми и все такое. В твоем случае тебе было отказано в целой стране жизни, в целом срезе опыта, не знаю. Все это весьма загадочно и невразумительно. Эйприл встала и отошла к стеллажу. Фрэнк вспомнил, как очень давно впервые увидел ее в столпотворении комнаты в Morningside Heights. Высокую, гордую, исключительно первоклассную девушку. «Как мы его найдем?» — спросила она. «Я об аналитике. Говорят, многие из них просто шарлатаны. Хотя, наверное, это не такая уж проблема, да?» Фрэнк затаил дыхание. «Ладно». Эйприл повернулась, глаза ее блестели от слез. «Наверное, ты прав. Пожалуй, говорить больше не о чем, так?» Ночью, временами проваливаясь в сон, Фрэнк думал о том, что компания вовсе не закончилась. До критической черты еще 11 дней, и в любой из них Эйприл может резко передумать. Еще